Погоди уже, я ей лихоманки припомню потом. Ни сам Прокопий Веденеевич, ни Филимон ни разу не вспомнили про Тимофея, как будто и знать такого не знали. А вспомнить пришлось. На сенокос прибежала Милания, босая в длинной черной юбке с узлом снеди, еще издали крикнула: «Ой, тятенька, идите сюды, скорее!» Прокопий Веденеевич взял свою литовку и пошел к Милане, а за ним Филимон в бахилах, в развалку, нога за ногу. «Бежала-то каяк! Господи, аж не к сердце зашлось!» — тараторила Милане, переводя дух. «Новность-то какая, батюшка! Барыня Юскова, Евдокия Елизаровна, приехавшая из города!»